Глава 29. Света направилась к подъезду. Ближайший ей почему-то не понравился. Пустая бутылка возле бордюра, отделяющего асфальт от палисадника, окурки и какие-то скомканные бумажки. А вот второй внушил доверие. Возле него она и устроилась, привалилась к подпиравшему козырек столбику. Тот оказался жутко холодным, но стоять прямо ни на что не облокачиваясь просто не хватало сил, а бетонная стена тоже вряд ли нагрета. Время шло. Теплее не становилось, как и легче. И в какой-то момент Света даже начала сердиться. «Ну где Пожарского носила? Почему так долго?» Увидев въезжающую во двор знакомую легковушку, она облегченно вздохнула. Тихонько проворчала под нос. «Ну, наконец-то!» Отлипла от столбика и зашагала навстречу. Алик выбрался из машины, держа в руках пиджак. Неужели догадался, что она замерзала? Удивительно. И в первую очередь, когда сошлись, накинул его Свете на плечи. Потом усмехнулся, разглядывая. «Вот интересно, кто из нас чей персональный помощник? А ей сейчас прямо до зарезу необходимы его безумно остроумные подколки». «Ну и не ехал бы тогда», — насупилась она. «Я и сама бы справилась. Как-нибудь». «Как-нибудь», — повторил Алик критично, скривил уголок рта, но дальше ерничать и насмешничать не стал. Легонько подтолкнув, произнес, пусть и тоже без особой деликатности и почтительности. «Идем уже». А потом вдруг приобнял одной рукой, увлекая за собой. «Ну и чудо же ты, Светик!» Ей одновременно с одинаковой силой захотелось обидеться, сбросить его руку и привалиться к нему поплотнее. Уж слишком последнее оказалось своевременным и уместным. Но Света не стала выбирать. Как сложилось, так и сложилось. Главное, она больше не ощущала себя совсем уж одинокой, жалкой и потерянной. И ей больше не придется отсиживаться в кустах или подпирать столбик чужого подъезда. Пока ехали, ее укачало. Впервые за много лет. Наверное, так подействовала токсичная смесь из выпитого алкоголя, стресса, стыда и разочарования. А может, Пожарский в этот раз настолько позорно вел. Поэтому всю дорогу Света была сосредоточена на том, чтобы справиться с подступающей дурнотой, плотно сжимая губы и подставляя лицо влетающему через приоткрытое окно прохладному воздуху. Она даже не думала, куда Пожарский ее везет. Без разницы. Хоть куда-нибудь. Лишь бы побыстрее доехать, выбраться из чертовой тачки. Света согласна на любое место, в котором можно спокойно сесть. А лучше лечь, окончательно расслабиться и ни о чем не беспокоиться. Даже если это будет Аликова квартира. «Дойдешь?» Поинтересовался он, наблюдая, как она медленно и не слишком уверенно вылезала из машины. Но Света и отвечать не стала. Зыркнула на него возмущенно, насколько получилось. А оказавшись в квартире и войдя в комнату, сразу рухнула на диван. Откинулась на спинку, прикрыла глаза, абсолютно не обращая внимания на то, что творилось рядом. Возможно, даже забылась на несколько минут и очнулась только от вопроса. «Жива?» Она, не открывая век, сверилась с внутренними ощущениями. Решила. Относительно жива, но предпочла бы в ближайшее время не сходить с места и лучше даже не шевелиться. Вообще. Но тут же раздался новый вопрос. «Будешь?» «Вот чего пристал?» Душнило. Хотя все-таки интересно, что он там предлагал. И Света приоткрыла глаза. Алик протягивал ей открытую бутылку с минералкой. Видимо, только что вынутую из холодильника. Потому что возле его пальцев стекло слегка запотело. И при виде ее Свете вдруг действительно очень захотелось пить. Она молча забрала бутылку. Поднесла к губам. Сделала несколько жадных глотков. Пожарский тоже плюхнулся на диван и поинтересовался с такими интонациями, будто не просто имел право знать, а она ему непременно обязана докладывать. «Ну и как тебя туда занесло?» Но, судя по взгляду, ожидал, что сейчас Света начнет увиливать и смущаться. «Ха-ха! Ей, между прочим, ничуть не слабо, как и ему, выложить чистую правду. Там Эдик живет». «Что еще за Эдик?» Алик в недоумении свел брови. «Твой парень?» «Бывший», — мгновенно добавила Света. «Теперь уже определенно и навсегда. И никаких иных вариантов». «А-а-а!» — С пониманием протянул Пожарский. «Тот самый?» Но тут же опять озадаченно поинтересовался. «А нафига ты к нему поперлась-то? Соскучилась?» «Да не перлась я никуда!» Возмутилась Света. «Мы вместе приехали. Встретились случайно. Поговорили, в кафе посидели. Выпили», — уверенно дополнил Алик. «Ну надо же! И это заметил. И что, нельзя?» «Можно», — благосклонно разрешил он. «А дальше?» «Дальше он сказал, что очень сожалеет. Раскаивается, скучает без меня», — с многозначительным напором перечислила Света. «И предложил попробовать начать все сначала. И мы поехали. К нему». «Решили не откладывать, а прям сразу». Опять влез Алик. Еще и с такими интонациями, словно подобным образом, могли поступить лишь полные идиоты. Причем не только по его мнению, но и по общему, вселенскому. «И чего? Настолько плохо вышло?» Щеки будто полыхнули огнем. Даже дыхание перехватило. Но не потому, что в интерпретации Пожарского случившееся выглядело слишком тупо и пошло. В том-то и дело, что не выглядело, а так и было. Пусть и по другой причине. «Да не вышло ничего. Я передумала. Пусть и в последний момент, но все равно вовремя». «А чего так?» — ухмыльнулся Алик. «Боже, ну неужели нельзя просто посочувствовать или хотя бы кивнуть молча? Типа, молодец, правильно сделала, уважаю». «Да вот так», — сердито выдохнула Света. «Передумала, и все, потому что я его разлюбила». Ляпнула, не успев остановиться. «Может, мне вообще другой уже нравится?» Испуганно замерла. Пожарский прищурился. Чуть ли не напрягся, как почуявший дичь охотничий пес. И, естественно, попытался выяснить. «Кто?» «Ага, сейчас. Она еще не настолько дура, чтобы и тут признаваться. И вдруг она тоже всего лишь прикололась». «Чего ты ко мне пристал?» Возмутилась Света. «Я перед тобой отчитываться не обязывалась». Вставать с места и опять куда-то тащиться по-прежнему очень не хотелось, но и смиренно терпеть бесконечные подначки и насмешки она тоже больше не собиралась. Выдала подчеркнуто официально. «Спасибо тебе, конечно, что приехал и забрал, но я уже в порядке. Сейчас такси вызову и домой поеду». И даже выпрямилась, демонстрируя всю серьезность и твердость своих намерений. Но Пожарский и тут опередил. Поднялся раньше, назидательно произнес. «Лучше отоспись для начала. Думаешь, мама с папой порадуются, если ты в таком виде домой завалишься?» И, не давая ей шанса ответить что-нибудь резкое и гневное, без паузы продолжил. «Где ванная, ты знаешь. И если надо, выдам тебе... Не пижаму у меня нет, но во что можно переодеться? И так и быть. Уступлю тебе свою кровать». «Обойдусь», — гордо возразила Света. «Мне и на диване нормально». Насчет родителей он, конечно, прав. Только потому она и согласилась. Правда, надо им написать. Предупредить, что заночует не дома. И вообще, пусть Пожарский ее потерпит, раз уж ей его приходится. Не развалится. Сам ввязался. А нефиг было отвечать на звонок и ехать. Забил бы просто. И все. «Подумаешь, выискался благородный спаситель». И все-таки хорошо, что он отозвался. Света смотрела и от чего-то взгляд не могла отвести, как он шагал в сторону спальни. А в голове в это время вертелось, но почему он такой неприлично привлекательный? Даже со спины. Причем одинаково. Что выше, что ниже пояса. Даже несмотря на то, что чересчур самовлюбленный, язвительный и вредный. Все равно настолько привлекательный, что... Свете и правда лучше сейчас отоспаться. А то совсем плохо соображалась. В мыслях полная путаница и постоянно вылезала черт знает что.